«Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция 11. Михаил Греку. «Импрессионизм, философия и притча». Рассказывает Ольга Полянская. Жизнь Михаила Греку прошла между двумя полюсами – от крестьянина по социальному происхождению до интеллектуала и художника-философа в зрелом возрасте. Михаил Греку, именно так он записан в документе о рождении, родился в 1916 году в Бессарабии, которая вскоре отошла к королевству Румынии и до присоединения Бессарабии к СССР в 1940 году оставался румынским подданным. Он родился в крестьянской семье, хотя правильнее было бы сказать «в крестьянской среде», поскольку родителей своих не знал. Мать, носившую имя Анны Грековой, ему так и не довелось увидеть. Она родила его в 16 лет и отправилась, как он сам выражался, искать счастье по свету. Сын остался на попечении дальних родственников в селе Ташлык. Те растили его, пока были силы и возможности, а потом отдали в детский дом. Греку много лет спустя признавался, что клеймо «брошенный ребенок» не ожесточало его, а лишь отдаляло от других. Книги сделали из него сепаратиста и великого идеалиста, как он сам себя называл. «В этом духе я вырос и сформировался, как личность и как художник», скажет Греку позднее. В значительной степени под влиянием этих обстоятельств у него сложилось убеждение, что человек рождается дважды, физически и духовно. Поэтому Греку верил, что ребенок наследует не только генотип своих физических родителей, но и духовный генотип человечества в целом. Почему мы не хотим признать наследственность, доходящую до атавизма, космогонизма, то есть признать духовную жизнь, которая тоже передается, наследуется из далеких времен, темных, записанных на невидимой пленке, так же, как и биологический комплекс, даже если духовная жизнь неосязаема? Эти вопросы не раз возникают на страницах его дневника. В педагогическом училище для юношек, куда поступил Греку в 1928 году, поддерживали его увлечение живописью. В середине 30-х он уже принимает участие в летних пленэрах профессиональных румынских художников, знакомится с известными мастерами, на его работы обращают внимание коллекционеры, организуются пусть и небольшие персональные выставки. И в 37-м году он поступает в Бухарестскую академию изящных искусств. И вдруг, 3 года спустя, в 1940 году, 23-летний студент академии, румынский подданный Михаил Греку, принимает решение переехать в СССР. Десятилетия спустя Греку скажет: «Мне посчастливилось начать путь именно в Румынии. Там я воспринял основы знаний, касающихся свободы творчества, поисков иной реальности». Что же касается переезда в СССР, то к нему уже вполне сложившегося живописца побуждало одно единственное чувство – влюбленность в Эсфирь Брик, соученицу по академии. В своем рассказе о причинах отъезда он не утаил ни своего равнодушия к политике, ни безразличия к русской живописи, не скрывал Греку и полного отсутствия интереса к стране Советов. У Фиры были еврейские корни, и в фашистской Румынии ее положение становилось небезопасным, грозило отчисление из академии. Влюбленный Греку сильно за нее переживал. Девушка, в отличие от Греку, ориентировалась в политике и знала русский язык. Именно она настаивала на переезде в СССР, в Кишинев, где, как она считала, занимаются настоящим искусством. Она пыталась его увлечь, приносила книги по русской живописи, которые, как признавался Греку, ему не очень нравились. Ему нравилась Фира, и поскольку он родился в Читате Албы, ему разрешили репатриироваться в Бессарабию. Границу они переходили порознь, в Измаиле встретились и там же поженились. И это был счастливейший брак на всю жизнь. В будущем об отъезде пришлось пожалеть. Греку вспоминал: «В начале войны собрали всю молодежь из Кишинева, забрали паспорта и отправили вглубь России. Это называлось эвакуацией, но на самом деле мы были депортированы. Работать приходилось кочегаром на железной дороге. В Уральске, это западный Казахстан, родилась дочь Тамара. В 1945 году он вернулся с семьей в Кишинев, окончил Кишиневское художественное училище, чтобы иметь документ о профессиональном образовании, вступил в Союз художников, и в результате появился советский молдавский художник Михаил Греку». Греку с трудом вписывался в советскую художественную действительность. Вторая половина 40-х, начало 50-х годов – это время, когда одна за другой выходили разгромные статьи и постановления, шельмующие импрессионизм и импрессионистов. Они не обошли стороной даже таких известных мастеров, как Пластов и Сарьян. Что же было делать репатрианту, который вырос на традициях импрессионизма, сформировался на них как художник и которые буквально сидели в нем, по выражению самого Греку? Он был далек от художников сурового стиля, таких как Виктор Попков, Таир Салахов или Павел Никонов, чьи произведения декларативно оппонировали соцреализму 30-х-50-х, изгоняя из него ложный пафос и фальшивый глянец. Греко предпочитал язык метафорической живописи и в своих колористических поисках опирался на искусство более близких ему европейских художников. Между ним и другими установилась внутренняя дистанция. Вспомним, как он называл себя «сепаратист и великий идеалист». Временами дистанция перерастала в оппозицию, которая, в конце концов, предопределила особое положение Греко в советском искусстве. Насколько мало его интересовала советская живопись, он расскажет в одном из интервью много лет спустя. В 1957 году он получил заказ на картину «В застенках Сигуранцы» для этнографического музея в Кишиневе. Так уж была устроена художественная жизнь в СССР. Свободного рынка не было. Единственным заказчиком произведения искусства было государство в лице Министерства культуры, Союза художников и Художественного фонда СССР. Чтобы иметь средства к существованию, художник заключал договор на создание произведения на требуемую тему. Греко говорил, что в застенках Сигуранцы он писал прежде всего светотеневые отношения предметного мира. Более того, художник был так заражен принципом светотени, что, по его словам, ему было все равно – революция, обнаженная женщина или что-то еще. Долгие годы успешных творческих экспериментов дали ему все основания утверждать, что талантливых людей тема никогда сильно не захватывает. Горе или радость, они захвачены экспрессивным языком искусства, в котором работают. Эстетика – самый большой враг идеологии. На этом тезисе будет построено практически все творчество Греко. В «Застенках Сигуранцы» Греко писал в полемике с культовым соцреалистическим полотном Бориса Ягансона «Допрос коммунистов», демонстрирующим несгибаемость и стойкость коммунистов в белогвардейском плену. В своем дневнике Греко ведет с Ягансоном воображаемый диалог. У Ягансона в допросе коммунистов «Коммунисты-герои?» – спрашивает он. Их привели на допрос. Но чем это закончилось? Будут ли они упорствовать до конца? Вот вопрос, который остался в его картине без ответа. Я же пытаюсь разобраться более глубоко. Посмотрим, получится ли у меня. Но прав я, а не Ягансон. Это я знаю точно. Действительно, герой на картине Греко совершенно иной. Он физически сломлен, почти раздавлен, но остается силен душой. Внутренняя дистанция, которую Греко установил с самого начала по отношению к признанным образцам советского искусства, в последующие годы не сократилась ни на йоту. Скорее, наоборот, она постоянно увеличивалась. Прописанный в Кишиневе как молдавский национальный художник, он всегда оставался интеллектуалом, эрудитом и космополитом. В разные годы свои художественные симпатии Греко отдавал разным мастерам, от импрессионистов Йона Андрееску и Клода Мане до Таира Салахова и Ильи Глазунова. В его дневнике от 26 июля 1973 года можно прочитать поразительные строки, обращенные к Джексону Поллоку, произведение которого мало кто знал в тогдашнем СССР. «Дорогой мой Джексон Поллок», — писал Греко, — «как ты мне был дорог! Ты мне помог в моем творчестве! Я люблю тебя, юноша!» Высшей ценностью для Греко и в жизни, и в искусстве всегда оставалась свобода. Свобода в искусстве означала для него возможность сделать искусство играючи, а играть умеет лишь тот, кто свободен, считал Греко. Художник не раз повторял, что литературную тему, сюжет, в картине нужно свести к минимуму, чтобы культивировать загадочность, чудодейственность живописи. Очень важно, существенно и главное, подчеркивал он, избавиться от иллюстративности в искусстве. Изображение должно перейти в план художественный, философский. Именно философия, по его мнению, должна была стать одной из главных составляющих современной живописи. Греко следовал принципу простых средств, который когда-то сформулировал Матисс. Говорил, что формы, фигуры в композиции нужно упрощать максимально, без движения, без экспрессионизма. Только так можно достичь чуда. Но если мэтр французской живописи культивировал, как он сам говорил, искусство уравновешенное, чистое, спокойное, без волнующего или захватывающего сюжета, и даже уподоблял такое искусство удобному креслу, в котором отдыхает человек, Греко утверждал, что в современном искусстве все должно быть по-другому. Философия, размышления – вот, по его мнению, идеальное кресло для человека. Он постоянно задумывается над тем, как претворить живопись в миф. «Хочу не материальности темы, а притчу, духовности», – записывает он в дневнике. «Я стремлюсь открыть для себя дух материи, душу вещей. В этом всепоглощающем стремлении к универсальному и всеобъемлющему для него важно было только то, что несет на себе печать культуры, печать духа, печать времени на предметах, когда суть вещей выражается в мифе и мифическом. Одно из центральных мест в его философии искусства занимает категорию памяти. Память для художника – это основной неисчерпаемый источник сотворения образа. Только она способна придать ему глубину и значительность. Художественный образ проявляется через память Творца. Так он пишет много раз ворота, но особые знаки на них выводят их из разряда утилитарности, наделяют духовностью, и ворота предков становятся вратами. Если дерево, деревья — это из жизни, то древо — это уже из фонда памяти. Через категорию памяти определяется и талант, который есть не что иное, как смутная память, неопределенная, без фиксированной точки опоры. Отсюда, из этого состояния, и рождается произведение, считал Греку. Однажды художник поймал себя на том, что увидел нечто, напомнившее ему крепость в Читате Албы, городе его детства, и ему сразу захотелось вернуться туда, снова увидеть стены, башни, ворота, но внутренний голос его остановил. «Ты прожил там с 12 до 20 лет. Ты знаешь там каждый уголок. Только то, что ты запомнил, и есть твое». Начиная с 60-х годов, обращение к культуре прошлого стало одной из доминант отечественного искусства. На волне кризиса либеральной идеологии набирал силу процесс обращения к корням. И если ключевыми словами оттепели были искренность, личность, правда, то теперь опорными стали родина, природа, народ. Греку для себя новый рубеж обозначил 1967 годом, временем создания триптиха «История одной жизни». Многолетние размышления Греку, задачи, которые он постоянно перед собой ставил, во многом определили замысел и особенности этого произведения, впервые показанного на Всесоюзной художественной выставке 1967 года. Работа сразу же получила множество положительных отзывов, но практически все они были написаны по одной идеологической матрице. Речь шла о поэтическом воплощении истории молдавского крестьянства и социалистических преобразованиях на селе. Триптих воспринимался как изобразительная повесть, где в аллегорической форме рассказывается о жизни молдавского крестьянина. В детстве он пас волов, и так как без них немыслимо было существование простого тружника, они казались ему могучими, добрыми, сказочно красивыми существами. Но вот появился первый трактор, и эта стальная машина разительно изменила всю жизнь, принесла радость и надежду на плодотворный труд и прочное благополучие. И, наконец, тема последней, третьей части – человеческое счастье, счастье в работе и семье. А между тем сам Греку, готовясь к встрече со студентами и преподавателями Кишиневского университета, куда его пригласили как автора истории одной жизни, записал в дневнике от 10 ноября 1975 года. «Эта работа – протест против фронтальной прямолинейности. Мальчик с быками – это не только и не столько образ несчастливца. Новая жизнь или коллективизация – это не закоренелые кулаки, а концепция психологии стариков». Одной из идей, положенных в основу триптиха, была идея бесконечных превращений. Греку представил все возрасты человека, мужчины и женщины, начиная с детства и до старости, между которыми нет ничего общего, как если бы детство было бы цветком, отрочество – корзиной, зрелость – землей, а старость – воздухом. Таким образом, заключает художник, необходимо трактовать человека с его чувствами, чаяниями, философией в бесконечных превращениях. Левая часть триптиха представляет композицию с мальчиком в центре, по сторонам которого стоят две фигуры огромных быков на черном фоне. Их морды с налившимися кровью глазами, написанными вопреки правилам перспективы анфас и обведенными светлой контрастирующей краской, превращаются в подобие ритуальных масок. Традиционные образы этих животных имеют положительные коннотации, относящиеся к мужской витальности, и выполняют охранительные функции. Веревка, связывающая быков и рога, заключает фигуру ребенка в подобии сакральной капсулы. Всепоглощающий мрак вспарывает полоской интенсивного синего цвета над горизонтом. Окружающий мрак, символизирующий хаос, погружение во тьму, это составная часть обрядов инициации, которая является по своей сути вторым рождением. Гримаса ужаса, которую Греку изобразил на лице ребенка, также сопутствует инициации. На странице дневника художника не раз упоминается имя философа XX века, религиоведа и писателя румынского происхождения Мирчи Элиады, с трудами которого он был хорошо знаком. Нередко даже складывается впечатление, что, работая над своими произведениями, Греку ход своих мыслей соотносил с идеями Илиады. Идея художника о том, что ребенок рождается дважды, сначала в физической, а потом в духовной ипостаси, находит параллель в текстах философа. Илиада писал: «Начиная с древнейших стадий культуры, инициация подростка включает ряд ритуалов, символика которых очевидна. Речь идет о перевоплощении неофита в эмбрион и с его последующим рождением заново. Благодаря механизму инициации подросток становится полноправным членом общества с пробужденными культурными традициями и сознанием». В правой части триптиха, которая имеет два названия – «Семья» или «Счастье», без труда узнается образ мирового древа, под сенью которого располагается семья, и образ многоярусной вселенной, скрепленной этим древом, составляющим сердцевину мироздания. Центральная часть триптиха, за которой закрепилось название коллективизации, претерпела наибольшие изменения в процессе шлифовки замысла и его воплощения. В конечном итоге в картине художник оставил отвернувшихся от зрителей с непропорционально вытянутые, выбеленные фигуры старых супругов, а за ним в нежно-бирюзовом мареве пашни словно парит, попыхивая забавными колечками дыма, написанный короткими цветными мазками трактор, не оставляющий за собой борозды. Ярким акцентом написаны проросшие у плетня цинии. Сам же плетень с плотно переплетенными прутьями, как сомкнутые створки ворот, маркирует символическую ситуацию перехода, входа-выхода, сакрального порога, разделяющего два мира, нарождающегося, к которому принадлежит девственно чистое поле, пахоты, сеяние, ожидаемые всходы и богатый урожай, прорезавшийся в небе молодой месяц и мира уходящего, явленного в фигурах обезличенных стариков. Триптих «История одной жизни» — не просто рассказ, а сложное многоплановое произведение, где реализуются ритуально-мифологические сценарии рождения мира и человека, который, в свою очередь, включается в мировую космогонию. Все три части представляют собой три стадии существования человека в мире — рождение, инициация как второе духовное рождение, детство и духовная возмужалость, плодоносящая зрелость и невероятная легкость неизбежного ухода с последующим возрождением. К концу жизни у Греку не было оснований сетовать на недостаток общественного признания. В 1986 году ему присвоили звание народного художника Молдавской республики. Он стал лауреатом многих премий, в том числе и Государственной премии СССР в 1990 году. Его творчество находило признание среди ученых, философов и историков искусства. В дни празднования своего 70-летия, отмеченного большой выставкой, выходом книги и всем прочим, в ноябре 1986 года Греку записал в дневнике: «Важным событиям я не придаю значения. Всегда было так. Всегда я был увлечен интересными делами и не обращал внимания на такие результаты, как выставка к 70-летию, большие картины, общественное признание. Я создал для себя ситуацию крайнего индивидуализма, и в этом неисправим. Как не вспомнить здесь еще раз сепаратиста и идеалиста времен румынской молодости. Его всегда интересовали не результаты, а путь к ним, творческий процесс и собственное становление как художника. Греку до конца жизни будет работать так, чтобы чувство, которое должно было воплотиться на холсте, исходило из чистоты первозданности. Я все еще очень наивен, признавался он. Фантазия и снова фантазия. О, если бы я мог соединиться с теми, кто меня хранит, так как и они, и я станем прахом». Над курсом работали редактор Дарья Тимченко, фактчекер Максим Колопотин, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Запись сделана в студиях «Резонант Артс» и «Эпик Продакшн» в Москве. Мы благодарим за помощь в работе над курсом Кирилла Гликмана и Дмитрия Голубовского. Слушать эти лекции удобнее всего в мобильном приложении «Радио Арзамас». Кроме них, вы найдете там все наши курсы, подкасты и аудиоматериалы, в том числе тех, которых больше нет нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.